Филипп застонал, человек обернулся. Гладко выбрит, импозантен, лет 35. Увидев, что Филипп приходит в себя, расплылся в улыбке. Проснулись. Чудно. «Кто вы, черт побери, такой?» — прорычал Филипп. После наркотика раскалывалась голова. Хотел было поднести руку к колбу, но не смог. Бросил взгляд на подлокотники. Каждая рука зажата парой специальных наручников. «Меня зовут Фримен», — сказал человек. «Ну, это так, к слову». «Фримен?» — переспросил Филипп. «Невада, спецкурс самозащиты. Я имел беседу с вашей приятельницей Сарой Логан. Как раз накануне того, как вы с нахрапистостью заправского киногероя нагрянули в пик штурман». «Вы были там?» — проговорил Филипп. Приступы головной боли накатывали, парализуя волю. «Я начальник этой базы. Должен вам заметить, доставили нам немало хлопот. Мы вас недооценили». Фримен дернул подбородком, усмехнулся. «Бедный старина Харки! Мог ли он ожидать, что в него станут стрелять?» Фримен сунул руку в карман брюк, вынул ключ, присел перед серой коробкой, открыл замок, откинул крышку, начал извлекать какие-то металлические детали. И когда стал собирать, стало ясно, что это какое-то необычного вида оружие, короткоствольное, с трубчатым прикладом, а рукоятка, как у пистолета. Последняя деталь — округлый ребристый магазин — Фримен вставил щелчком прямо перед затвором. «Это боевая винтовка Valmet М-62», — сказал Фримен, кидая взгляд на Филиппа. «Финская, последняя модель. 150 выстрелов в минуту, радиус действия до 900 метров». Ваша цель будет гораздо ближе, легче попасть. «Не буду я никуда стрелять», — Фримен улыбнулся. «Будете, будете. Во всяком случае, так решат следователи ФБР». Он полез в коробку, извлек очередную деталь. Вторую, точно такую же рукоятку к винтовке. «На этой штучке чудно отпечатались ваши пальчики. Ее зажали в вашей руке, пока вы пребывали в прострации. Деталь съемная. Если понадобится, мы вставим нужную с вашими отпечатками». «Мне что, со скованными руками стрелять?» — спросил Филипп. Пот бежал со лба, живот сводило судорогой. «Наручники снимут с вас мертвого», — сказал Фримен непринужденно, будто называл очередной ход пешки. — Самоубийство задумано двойное. Надо отдать должное Тодду. Он сконструировал исключительно изящную операцию. Никаких пробоев. Снова Фримен улыбнулся, поставил винтовку на пол, прислонив к подоконнику. Опять полез в ящик, вынул баллончик, похожий на тюбик с краской. Отвинтил крышечку, подошел к кровати, встал на нее ногами, нажал кнопку и принялся шипящей струей выводить алым по рисунчатым обоям «Бригада дьявола». «Черт!» — пробормотал Филипп. «Бред какой-то!» «А, по-моему, просто замечательно!» — возразил Фримен, шагнув с кровати на пол. Завинтил крышку. Подошел к Филиппу в кресле, взял за руку, вложил баллончик, сжал пальцы Филиппа на корпусе, затем, придерживая баллончик за ободок кончиками пальцев, отнес его к окну, поставил на подоконник. Обернулся к Филиппу, изобразив на физиономии скорбную улыбку. — Неплохая деталь. Ваши пальчики на корпусе винтовки, на баллончике с краской, ваше имя в книге регистрации. — А как же вы? — спросил Филипп. — Портье не мог вас не видеть. И что из этого?